Текст, который я хотел прочитать вначале, его Павел уже прочитал. Но я прочитаю его еще раз, потому что очень важный текст по нашей теме. Псалом Давида, 100-й псалом, 2 стих. «Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности сердца моего посреди дома моего». Здесь Давид выражает свою жизненную позицию. И вначале по отношению к Богу, а во второй половине стиха по отношению к своим близким. По отношению к Богу буду размышлять о пути непорочном. И дальше, когда ты придешь ко мне. То есть он желает встречи с Богом. Но от этой встречи с Богом что дальше происходит в его жизни? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Я думаю, что вторая половина стиха без первой половины работать в нашей жизни не будет. Если мы сегодня или в этом лагере поставим себе цель, все, приеду домой, буду образцом, буду примером для младших, для старших, для родителей, буду все стараться, чтобы быть. Но если мы не поставим главной целью размышлять о пути непорочном, приближаться к Богу, иметь с Ним встречи, то второе у нас не получится. Я так рассуждал над этой темой, понимаю, что быть образцом – это как бы вторичное. А первое – это быть святым, да? Быть таким. А второе – мы будем образцом. Хотя мы должны понимать, что есть вопросы в жизни, когда что-то мы делаем только для того, чтобы не подать соблазну. Или только для того, чтобы быть образцом. Но если вся наша жизнь построена на этом, то очень часто мы будем выслушивать в свой адрес вот такие фразы, что так верующие не поступают. Ты на Христа не похож и прочее, да? Это не главная наша цель быть образцом, но это очень важно в нашей жизни. И хотелось посмотреть на жизнь Иисуса Христа, как Иисус Христос был образцом для своих близких. Я удивился, когда посмотрел, что Иисус Христос многих людей разочаровал. Хотя о нем можно сказать 100% это эталон, это образец. Но почему Иисус Христос многих людей разочаровал? Потому что ожидания людей не совпали с той истиной, которую Иисус Христос провозглашал. И поэтому у этой темы есть две слабые стороны. Или, может быть, две трудности, так выразиться. Быть образцом, одна трудность состоит лично в нас. Что у нас не получается быть образцом. Что мы поступаем не так, как Христос и другие люди. Где-то в нас разочаровываются. А другая трудность, которую Иисус Христос выразил, Марка 6, глава 4 стих. «Не бывает пророк без чести в своем отечестве и у сродников своих в доме своем». То есть Иисус Христос применил это по отношению к самому себе, когда он проповедовал в своем родном городе, где его все знали, где жили его родственники. И он говорит, не бывает пророк без чести, разве только у сродников в доме своем. И здесь причина была не в том, что Иисус Христос в чем-то был для них преткновением, а в том, что их восприятие Иисуса Христа было неправильным. И бывает, нам тоже говорят, ну ты не образец. А проходит какое-то время, и этот же самый человек говорит, вот то, что ты делал, и я тебе говорил, что ты не образец, именно это побудило меня к чему-то доброму. Часто братья свидетельствуют в армии. Когда только пришел в армию, началась служба, все внимательно наблюдают, какой ты верующий, что значит твоя вера, много задают вопросов, начинают где-то копать, начинают проверять. И, может быть, к середине службы они вслух высказывают уже. Ну, ты не совсем настоящий верующий. Настоящие верующие по-другому должны, они вот больше должны отдавать, они больше то должны. У них свое представление о верующих, и они его выражают, и начинаешь переживать, почему так, почему ты для людей не образец. Но проходит другая половина службы, и часто они признаются, мы просто тебя проверяли. Я думаю, что наши трудности, что мы хотим быть образцом в семье, но часто не получается, они не всегда связаны с тем, что мы не являемся образцом. А иногда бывают связаны с тем, как нас воспринимают. И с этим тоже надо считаться. И не надо измерять успех свой духовный или ответить на вопрос, образец я или нет. Не надо судить о том, что в данный момент о мне говорят. Но я сразу по жизни Иисуса Христа. Об Иисусе Христе было много толков. Кто-то говорил, из посторонних, что он добр, кто-то, что развращает народ, но какое влияние Иисус Христос имел в своем доме? Я немного наперед в этой теме забегу. Это Марка 3 глава, 21 стих из 31 стиха написано: «Матери его, братья его решили, что он вне себя, и пришли, чтобы забрать его». То есть это мнение, которое имели об Иисусе Христе самые близкие к нему люди. Это его родственники, это его мать, его братья. Но если мы откроем книгу «Деяния апостолов», то в самом, можно сказать, первом списке, списке апостолов, списке учеников, кого мы находим? «Деяния апостолов», 1 глава, 14 стих. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами, и Марией, матерью Иисуса, и с братьями его». Читая этот текст, мы можем уже сделать прямой выбор, что Иисус Христос был образцом для своих братьев, хотя было такое время в его жизни, в его взаимоотношениях с братьями, когда написано, и братья его не веровали в него. Но прошло время, и когда братья все взвесили, когда они все увидели и оценили, они поняли, что Иисус был для них образцом. Мне хотелось обратить на несколько моментов из жизни Иисуса Христа, в которых мы можем ему подражать во взаимоотношениях со своими близкими. Но первое событие, которое упоминается, можно сказать, это ранний молодежный возраст, хотя Иисусу Христу тогда было 12 лет. Но по своему рассуждению, по своему развитию, думаю, что в духовном плане можно сказать, что это был уже зрелый человек, да? Ранний молодежный возраст. Я не буду открывать все тексты, буду цитировать, потому что ветер немного мешает. Поэтому, кто записывает тексты, я буду называть их, а открывать, если будет, не будет удобно, то не открою. То есть Евангелие от Луки, 2 глава, 49 текст. Иисус Христос говорит своим родителям: «Мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему». А была такая ситуация, Иисус Христос, ему было 12 лет, пришел со своими родителями в храм на праздник. Прошел праздник, родители пошли домой, и они считали, что Иисус Христос тоже идет домой, может быть, со своими родственниками. Но когда они увидели, что его ни с кем нет, начали искать его. И написано, искали его 3 дня и нашли в храме. И, может быть, немного нельзя сказать, что в раздражении. Задают ему такой вопрос, больше в расстройстве, в таком переживании. Да, они 3 дня ищут своего 12-летнего сына. И говорят: «Чадо, что это ты сделал с нами?» И с одной стороны, кажется, что Иисус Христос, о котором написано, что он был в послушании у родителей, он поступил в этот момент неправильно. Что-то во взаимоотношениях с родителями не так. Но Иисус Христос, он вносит здесь ясность во свои взаимоотношения с родителями. И говорит: «Мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему». Я когда рассуждал над этим текстом, что из этих слов поняли родители? Я думаю, очень мало, да? Но они не задали второй вопрос. Объясни все-таки, зачем ты здесь остался. Написано, Мария слагала все слова эти в сердце. То есть все, что Мария на тот момент не понимала, что делает Иисус Христос, она складывала в сердце. Она не делала выводы. А выводы она сделала потом. И в этот момент, который хотелось как-то перенести на нашу жизнь, бывает, что где-то наши поступки вызывают у родителей вопросы. И хорошо, когда мы можем хорошо ответить правильно на вопрос, тактично и в то же время объяснить свою позицию. Да? Бывают, родители спрашивают, здесь написано, искали его 3 дня, а Иисус им говорит, а разве вы не знали, где меня нужно было искать? Вот как вы думаете, если вы потеряетесь, родители знают, где вас искать или нет? Но зная интересы каждого из нас, увлечения, я думаю, родители знают, где искать. Кого-то в углу с книжкой, кого-то на футбольном поле, кого-то еще где-то, да? Родители знают, где искать. А здесь получилась ситуация, родители еще не знали, где искать. Думаю, в следующий раз родители уже хорошо знали, если они пришли на праздник, где находится Христос. Он находится там, что принадлежит его отцу. И мы тоже будем находиться там, что принадлежит нашему отцу. И хорошо, когда мы в этом являемся в семье образцом, когда родители знают, где нас искать. Когда они не переживают, где мы пропали, почему нас так долго нет, а когда они знают, где мы. И это вносит во взаимоотношения порядок, устройство. Когда наши родители, они знают, где нас искать, когда они могут быть спокойны за нас. Родители Иисуса Христа после этого, думаю, они были спокойны за Него. Они увидели, где Он находился. Он, написано, находился среди учителей, спрашивал их и отвечал. И думаю, здесь тоже очень важно, что у Иисуса Христа были и вопросы. Нам иногда кажется, что, ну, бывает так посмотришь, что у молодежи гораздо больше ответов, чем вопросов. И даже говорят, побуждают, задавайте вопросы, пишите, а вопросов мало. Почти каждый из нас уже знает, как поступать, и поэтому мы вопросы редко задаем. А умение задавать вопросы, оно обогащает нас. Иисус Христос, написано, Он задавал этим людям вопросы. И Он отвечал им, и они удивлялись. И для своих родителей он навсегда внес ясность у своих приоритетов жизненных, что я должен быть там, что принадлежит отцу моему. И этим он нисколько не умалял власть своих родителей. Дальше написано, что он пошел с ними домой и был у них в повиновении. То есть он не сталкивал интересы своего небесного отца с интересами своих родителей. И однажды, когда книжники и фарисеи ему говорят, упрекают его за нарушение преданий, Иисус Христос им приводит пример, именно заповедь о почтении к родителям. И говорит, смотрите, как вы нарушаете эту заповедь. Вы считаете, что если кто сказал родителям корван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тот может что-то не делать для родителей, что он должен был делать в ином случае. Иисус Христос им показывает, смотрите, как вы нарушаете заповедь о почтении к родителям. То есть, бывают у нас такие ситуации, когда где-то служение в церкви или какие-то поездки пересекаются с интересами или планами нашей семьи, наших родителей. Как поступать в таком случае? Хорошо, когда мы можем эти ситуации урегулировать. Когда мы не идем на пролом, только вперед. Когда мы не утверждаем, что это дело Божие, я все равно буду это делать, а вы как хотите. То есть, корм, дар Богу, я отдам Богу то, чем бы вы могли от меня воспользоваться. На огород идите вы, а на спевку пойду я, да? Один брат рассказывал мне свидетельство, он был еще молодой, что его отец, он говорит, вообще я в церкви, вопреки всем действиям моих родителей, хотя родители его верующие. Он говорит, мой отец всегда на субботу находил мне очень много работы. А в субботу нужно было ехать на стройку дома молитвы. И говорит, как всегда, он подойдет в пятницу вечером и говорит, завтра тебе нужно сделать то, и то, и то, и примерно работа на 6 часов. Говорит, что делать? Сесть утром на велосипед и уехать на стройку? Может быть, братьям пожаловаться, что папа не пускает? Может, еще что-то? Пусть папа поймет, что он не прав, да? Он говорит, я вставал ночью, делал эту работу, утром папа говорил, все готово, садился на велосипед, ехал 15 километров и работал на стройке дома молитвы. И у него взаимоотношения с отцом не разрушились. Хотя в данный момент мы можем сказать, его отец был неправ. Но он поступил правильно, да? Иисус Христос, он тоже, написано, был в повиновении у своих родителей. То есть он не разрушал взаимоотношения со своими близкими. Хотя зачастую его не понимали. И такая оценка в этой главе написана, 2 глава Луки. Иисус преуспевал в премудрости, в возрасте и в любви у Бога, и человеков написано, что Иисуса Христа любили люди. Иисус Христос был благословением для тех, кто его окружал. И он в этом преуспевал. Другая ситуация в Кане Галилейской. Это Евангелие от Иоанна. Иисус Христос приглашен на брак, его матерь. И мать ему говорит, вина нет у них. Но ответ Иисуса Христа ясен, да? «Что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой?» Иисус ей говорит. Но если вот нас спросить, что значит этот ответ? Может показаться, ну а наше какое дело, да? Мы здесь гости, что мы можем сделать? Что делает Мария? Она не задает ему второй вопрос, она говорит служителям, что скажет он вам, то сделайте. Она как бы ставит своего сына Иисуса Христа перед фактом, что ты должен что-то сказать. Иисус Христос мог бы сказать: я же тебе говорил, что еще не пришел час мой, да? Здесь можно было в такой ситуации сделать конфликт. А Иисус Христос, он как бы в этой ситуации поступает так, он ее оправдывает. Она сказала, что скажет, он вам то сделает. Иисус Христос говорит: сделайте так и так. И получилось хорошо. То есть нам где-то может быть поспешные решения наших родителей по отношению к нам. Или что-то нам родители сказали, и нам кажется, что это рано, или не время это сейчас делать. Нам нужно постараться эти углы где-то сглаживать. Потому что сам Иисус Христос тоже так поступил. Мы не знаем, какие у него были личные планы, да? Но Иисус Христос по просьбе своей матери, он действует. Иисус Христос, это немного уже с другой темы, он действует также по отношению к своим ученикам, это тоже самые близкие его люди были. Петр говорит Иисусу, точнее, к Петру подходят люди и говорят: не даст ли учитель дидрахмы на храм? Петр говорит: даст. А Иисус Христос потом объясняет Петру: ты поторопился с ответом, мы можем и не давать. Но дальше Иисус Христос говорит: ну, чтобы не быть им соблазном, пойди, возьми уду, поймай рыбу, во рту у нее найдешь статира, дай за меня и за себя. То есть Иисус Христос, он такие ситуации разрешал правильно. Он не создавал вокруг себя конфликтов на второстепенных вещах. Были вопросы, в которых Иисус Христос не прогибался никогда. Но были такие вопросы, в которых Иисус Христос, он поступал очень благоразумно, как мы видим. По просьбе своей матери он сделал чудо, и люди были рады, написано, веровали в него, ученики его. Вот другая ситуация, о которой я уже немного прочитал, когда Иисус, так можно сказать, не поддался на влияние. Когда вокруг Иисуса Христа была очень острая обстановка. Уже люди начинали делать выводы, кто он. И фарисеи начали распространять слухи о том, что он имеет в себе беса. Думаю, что эти слухи дошли и до родителей, и до братьев. И написано, что пришли братья его, мать его, потому что думали, что он вышел из себя. И стояли вне дома, и Иисусу передали, что там тебя ждут матери и братья. Как поступает Иисус Христос? Он посмотрел вокруг себя, посмотрел на своих учеников и говорит: вот матерь моя и братья мои. Получилась такая ситуация, когда он просто не вышел к своим родственникам. Он оставил их в непонимании. В Евангелии от Иоанна написано: и братья его не веровали в него. То есть наступил момент, когда их планы разошлись в жизни. Иисус Христос в этот момент был верен планом Божьим. Я как-то спросил одну сестру: ты всегда послушна своим родителям? Она мне говорит: если бы я была послушна всегда, я не была бы верующей. Я непослушна родителям была только в одном вопросе. Я думаю, такие ситуации бывают, да, у тех, у кого родители неверующие. Как быть послушанием своих родителей? Но быть непослушным только в одном вопросе, я думаю, это хорошая характеристика, и она будет образцом для своих родителей. Опять пример из службы в армии, может быть, много примеров. Когда братья говорят, что они не будут принимать присягу. Другие солдаты говорят: значит, вам можно ходить самоволку, вы гражданские люди. Значит, вам можно не ходить на построение. Значит, вам можно делать все, что хотите. А командир говорит: мы с нашей стороны идем тебе на уступки. Мы тебе разрешаем неповиновение в одном вопросе, да? Ты не будешь брать оружие, ты не принимаешь присягу. Но во всех остальных вопросах будь добр, делай так, как требуется, иначе будут проблемы. То есть ты имеешь право быть непослушным в одном вопросе, но в остальных ты должен слушаться. Это не значит, если ты непослушен в одном вопросе, ты можешь теперь быть непослушным во всех. Иисус Христос в данный момент именно так и поступил. Он дал понять, что да, сейчас я не могу выйти. Сейчас я не могу оставить то дело, которым я занимаюсь. И мать Иисуса, и братья, они должны были с этим согласиться. Они ушли, может быть, тоже в непонимании. Но когда мы смотрим на результат, мы видим и находим их среди людей, которые были ближе всего к Иисусу. С среди тех людей, на которых в этот момент Иисус посмотрел и сказал: «Вот, братья мои и матерь моя». В книге «Деяния апостолов» мы находим, среди учеников Иисуса Христа написано, с ними была и Мария, и братья его. Какой прекрасный результат. Я думаю, что мы все хотим быть образцом в нашей семье. И для этого не нужно себе составлять список действий, какие я должен делать, чтобы быть образцом. Для этого нужно постараться быть похожими на Иисуса Христа, иметь ежедневное общение с Ним, иметь дисциплину в духовной жизни, любить служение, любить церковь. И наша жизнь будет образцом, даже если сегодня, может быть, кто-то так не считает. Хорошо, когда о нашей жизни потом скажут. Даже текст, который вчера упоминали из послания к евреям: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие». И дальше написано: «Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». То есть, взирая на кончину жизни, когда мы видим результат жизни человека, когда мы можем намного больше взять его из его жизни, примеров для подражания. Потому что очень часто бывает, что люди нас разочаровывают. И это очень больно переносить. Мы с кого-то брали пример, а этот человек поступил не так, как мы ожидали. И мы разочаровываемся. Но со Христом такого не бывает. Христос всегда поступает правильно. Я в одной книге недавно прочитал интересную мысль, что разочаровываться в Иисусе Христе иногда полезно. Меня сначала эта мысль удивила. Почему? Мы всегда так остро воспринимаем, когда мы разочаровываемся. Бывает в Боге, да? Мы молимся, не получаем ответа на свои молитвы. И как будто что-то в жизни происходит не то. И дальше автор пишет, что если мы разочаровались в Боге, то значит, у нас было неправильное представление о Нем. У нас есть возможность узнать Его лучше. Значит, Он не такой, какой мы думали, если Он нас разочаровал. Это не значит, что Бог поступил неправильно, не значит, что Он не образец теперь, а это значит, что Он не такой, какой мы думали. И в отношениях с семьей у Иисуса Христа так часто было, что они думали, и Его ученики думали, что Он должен быть другим, и весь народ думал. Но потом мы смотрим, результат был благословенный. Хорошо, когда наша жизнь, она не разочаровывает близких. Но если иногда такое случается, что близкие где-то в нас разочаровываются, а мы увидим, что мы поступаем правильно, нужно дать время. Не надо сразу говорить: я теперь не буду стараться, я теперь не буду ничего делать. Нет, ну надо продолжать. Это большая ответственность быть образцом в своей семье. И наибольшая сложность. Легче быть образцом в церкви, легче быть образцом здесь, в молодежном лагере, где нас еще меньше знают. Легче быть хорошими где-то, но быть образцом в своей семье – это показатель нашей духовной жизни. Но хотелось, чтобы мы не торопились какие-то выводы делать, образец я в семье или нет. Но посмотреть на то влияние, которое я оказываю. Где-то надо обращать внимание, что говорят о мне. А с другой стороны, надо посмотреть дальше. То, что я делаю, какие плоды принесет оно в будущем для моих близких. Чтобы не рассматривать жизнь так, что я расту в семье, и все существуют для того, чтобы мне было хорошо. Они должны быть для меня образцом, родители должны меня воспитывать, они должны меня поощрять, они должны мне помогать. Но посмотреть на свою жизнь и подумать, чем я могу быть в помощь для своих близких. Иисус Христос вырос в большой семье. У Него было 4 брата, у Него были сестры. Он был старшим. И результат Его жизни даже в семье мы видим очень благословенный и положительный. Написано, что Он приобрел своих братьев, да? Хотя они не всегда Его понимали. Они потом были вместе с Его учениками. И хотелось, чтобы нам тоже, смотря на жизнь Иисуса Христа, это делать для себя правильные выводы, чтобы стараться поступать так, как Он поступал. И тогда мы будем образцом в нашей семье. Чтобы не ставить главной целью быть образцом, но поставить главной целью иметь Иисуса Христа образцом для себя. И тогда мы обязательно будем образцом в своей семье. Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь.